«Ладно, чем никогда», — проворчал Антонио Брена и взял двумя руками чашку. «Я заблудилась, не сразу нашла дорогу», — тихо ответила ему Соня. Старый отец выпил молоко, обтер губы тыльной стороной ладони и устало посмотрел на Соню. «Ты изменилась», — внимательно глядя на нее, сказал Антонио Брена. «Теперь ты такая, какой я всегда мечтал видеть свою дочь», — и, опустив голову, добавил. «Я все знаю. В газетах прочел». Соня промолчала. У нее не было сил рассказывать отцу о Марии Карлотте и о том, почему она умерла. «Теперь нас только двое», — сказала она еле слышно. «Ты и я». «Скоро ты останешься без меня, один на один со своей не сложившейся жизнью». «Не говори так, папа», — остановила его Соня. «Хотя, — продолжал он, — с годами я уже перестал понимать, чья жизнь не сложилась больше, твоя или моя. Впрочем, как бы там ни было, ты пока еще можешь на меня рассчитывать. Все эти годы я тянул лямку ради тебя. В душе я всегда был уверен, что рано или поздно ты обязательно вернешься. А теперь я чувствую, что мне недолго осталось. Я старый и очень устал». «Нет, папа, мы еще долго будем вместе. Ты нужен мне. И к тому же я теперь осталась без средств. Ты когда-то верно сказал, шальные деньги долго не держатся. У тебя есть на что жить. Завтра я введу тебя в курс дела. Можешь даже ресторан закрыть, если хочешь. На жизнь тебе и без него хватит». «Что ты, папа? Мне нравится эта работа. Она по мне. Надо было столько всего пережить, перестрадать, наделать ошибок, чтобы понять, наконец, это». Отец обнял ее, и она прижалась к его груди, как маленькая девочка в поисках защиты. Она не замечала, что отец стал худеньким маленьким старичком. Для нее он по-прежнему оставался самым сильным на свете. «Наконец-то!» Со вздохом облегчения прошептал отец. «Наконец-то!» — повторила за отцом Соня, и глаза ее наполнились слезами радости. Паоло Монтекки неслышно отпер дверь и вошел в прихожую, освещенную лишь отсветом уличных фонарей. Была глубокая ночь. Паоло умирал от усталости и чувствовал себя опустошенным. До Милана он ехал с Пьетро Равести. Их пути разошлись на вокзале, где Пьетро остался ждать поезда на Рим. Паоло снял шляпу, плащ, поставил на стол чемоданчик с бриллиантами и, осторожно ступая, чтобы не разбудить Лоретту, направился по коридору к спальне. По дороге он что-то задел головой и, вздрогнув от неожиданности, повернул выключатель. С потолка свисала широкая голубая лента. Через всю ленту шла надпись: «Добро пожаловать, Паоло!» «Какая она милая, Лоретта! И как она его любит!» Он разделся и встал под душ. Живительная струя сняла напряжение, скопившееся в нем за трудный и мучительно долгий день. В течение этого невероятного дня бывали минуты, когда Паоло вдруг начинало казаться, что он присвоил чужую собственность, украл, похитил заветом принадлежавшее не ему. Но уже вскоре он, спохватившись, убеждал себя, что бриллианты справедливо достались ему, как самому догадливому и предприимчивому. Чем больше Паоло думал о свалившемся на него богатстве, тем глубже забирался он в лабиринт, откуда не было выхода. Завтра утром он идет в банк и оставляет бриллианты в сейфе, по крайней мере, надежное место. Паоло на цыпочках вошел в спальню. Лоретта спала. Он тихо лег рядом, придвинулся к ней, слушая ее дыхание. Рука Лоретты обвела его шею. «Неужели я могла спать, зная, что ты приедешь?» — засмеялась Лоретта. «Обожаю твои духи», — сказал Паоло. Она погладила его по щеке. Этот жест напомнил ему Заранду и чувство отчаянной нежности, которое он испытывал к ней ребенком. «Какая Лоретта красивая!» — подумал Паоло. «И как я ее хочу!» Но